Действие первое. Богатая приемная в большом отделении при гостинице. Посреди накрытый стол. На столе самовар, кофейный прибор. Явление первое. Лакей. В деревне рассказать, так и не поверят. Тыщи летят. Это вот хоть понял, значит, человек, зачем он жить на землю пришел. Деньги есть, все возможно. Мужа по боку спустила, каждый день нового молодца. А уж нашему брату на водку никто во всей гостинице больше не дает. Явление второе. Князь. Входит, оглядывается угрюмо. Не выходила барыня? Лакей. Спят. Князь идет к дверям спальни и пробует отворить. Явление третье. Басницкий входит и во время дальнейшей сцены присаживается к столу, наливает чашку кофе, пьет и ест. Голос Рославлевой из-за двери. Напрасно! Дверь заперта! Князь. Мне надо вам сказать всего два слова. Голос Рославлевой после паузы. Не пущу. Я до вечера никого не принимаю. Уходите. Князь. Так? Некоторое время ждет ответа, поворачивается и, увидев Басницкого, энергично плюет, потом мрачно здоровается с ним. Басницкий невозмутимо. «Здравствуйте! Не принимают, так не принимают!» Князь угрюмо вполголоса. «А кто виноват? Надо было еще там с разными беклемишевыми знакомить!» Басницкий, допивая кофе и вставая. «Это все быстро кончится!» Смотрит на часы. «Ну-с, угодно партию на бильярде. Так и быть, 5 рублей заработаете». Князь нехотя. «Вперед я ничего не дам». Басницкий весело. «Хорошо, хорошо. Вот что, идите, я только 2 слова черкну». «А, да бросьте вы вашу, ну и богу, приглупую ревность. Доказал, что я общественный человек. Я ей что-то такое напишу, отчего нас сразу повеселеет. Ну, идите». Явление четвертое. Басницкий пишет. «Сыграйте первую партию с маркером. Через 1/4 часа приду». Оставляет писать лакею. «Отнесите эту записку князю». Вынимает рубль. «Барыня выйдет. Придите сказать, я буду в библиотеке или ресторане». Лакей. «Слушаюсь». Голос Рославлевой. «Павел!» Лакей. «Что прикажете?» Голос Рославлевой. «Кто-нибудь есть в столовой?» Басницкий быстро отходит к двери, делает энергичные жесты лакею. Лакей. «Никого нет-с». Басницкий исчезает за дверью. Явление пятое. Рославлева входит, идет к столу и садится, брезгливо. «Кто это пил? Фу, гадость!» Лакею. «Возьмите эту чашку». Лакей берет чашку. «Не приходите больше». Лакей. «Слушаюсь». Уходит. Явление шестое. Рославлева с недовольным лицом наливает себе кофе. Лениво и рассеянно пьет его. Избалованно по-детски разламывая печенье. Басницкий, быстро входя, целует Рославлевой руку. «Ну, так и есть». «Да вы знаете, несчастная, который уже час!» Рославлёва равнодушно. «Для сегодня это все равно!» Басницкий. «Потому что Беклемишева не будет?» Протягивая нараспев. «А если я скажу, что Борис Павлович просил передать, что раздумал ехать к родным и сейчас приедет?» Рославлёва радостно. «Приедет?» Басницкий, сложив руки, смотрит и качает головой. «Да понимаете ли вы, что я должен теперь чувствовать?» Рославлева с злой и в то же время веселой интонацией. «Не понимаю». Ласково. «Голубчик, не сердитесь. Где вы его видели? Он не поедет к родным? Ах, я так счастлива!» Басницкий. «Она счастлива. Я утешаю себя только тем, что она была бы так же счастлива, когда в свое время...» Рославлёва с наслаждением смеётся, смотрит, не сводя глаз, с той же злой интонацией. «Утешайтесь, утешайтесь!» Басницкий. «Жестокая и, главное, бесполезная жестокость. Кто вас познакомил с Беклемишевым? Мог бы и не знакомить, если бы смотрел глазами остальных». Рославлёва. «Ну, конечно, вы самый умный человек, и остальные...» Басницкий. «Женская благодарность. Послушайте, Наталья Алексеевна, серьезно, это нехорошо, ведь и мы, мужчины, умеем мстить». Рославлёва протягивает ему руку смущенно. «Ну, мир, позвоните». Басницкий звонит. «Ну-с, что ж вам еще сказать? Да, Зорин приедет благодарить вас. Князь внизу с маркером на бильярде. Ну, а теперь я бегу?» Рославлёва. «Нет, оставайтесь. Помогите мне с Зориным. Я боюсь, что я с ним буду говорить». Басницкий. «Во имя чего оставаться? Вы все-таки должны помнить, что если я слишком самолюбив, чтобы насильственно занимать чужое место, то тем менее желаю быть в роли зрителя». Рославлёва. «Владислав Игнатьевич!» Басницкий. «Вы, кажется, серьезно хотите играть в любовь? Оставьте. Поверьте, ничего интересного нет. Какая там любовь, герой, когда вся стихия современного человечества — ложь? Ложь русская, французская, китайская. Какое геройство во лжи? А бросьте вы эту ложь, и вы уже на дне. Поверьте, в том искусство тот только способен, кто умеет скользить по жизни, не обманываясь ее глубинами. Там в глубинах дно, а на дне ил и зеленые раки». Рославлёва с веселым ужасом зажимает уши. «Я уже вижу это дно. Боюсь». Басницкий нежно. «И оставьте его раком», понижая голос. «Вспомните лучше невыполненный долг старому, всегда преданному другу за юбилей, за знакомство с литераторами». Целует ее. Рославлёва растеряна. «Ну, хорошо, хорошо. Довольно». Явление седьмое. Лакей входит. Рославлёва лакею. «Убирайте». Басницкий смотрит озабоченно на часы, пожимает плечами. «Хорошо. В таком случае я... Тут в ресторане один мой знакомый. Я сейчас его спроважу и приду». Идет к двери. Рославлёва, провожая его, уходит за ним, слегка бьет рукой об руку, растерянно. Лакей убирает со стола, уносит прибор. Явление восьмое. Рославлёва и князь входят. Рославлёва, быстро идя вперед, расстроенная, горячо, раздраженно. «Ну, а я вам говорю, что не желаю, не желаю и не желаю». Князь идет за ней, говорит неприятным, наставительным тоном. «Не понимаю. В таком случае через год вас понесут уже на кладбище». Рославлёва. «Ну и отлично». Князь. «И это все-таки будет еще лучше, а может быть и хуже». Рославлёва. «То есть что?» Князь. «Сами знаете. Пьете, всякого пьяницу за пояс заткнете. Все ночи в оргиях, меняете любовников». Рославлёва. «Да вы с ума сошли! Вы не смеете!» Князь. «Нет, смею и буду говорить». Рославлёва. «А я вас выгоню». Князь грубо. «Не уйду». Рославлёва. «Что?» Князь. «Вот и что!» Рославлёва останавливается перед камином с отчаянием. «Господи, что же это?» Князь порывисто. «Наташа, мы с тобой совсем сумасшедшие люди!» Рославлёва. «Господи, да когда же конец этому? Я вас слушать не могу! Я ведь всегда, всегда вам прямо говорила, что ненавижу, презираю вас!» Князь. «И тогда ненавидела?» Рославлёва устала. «Вы знаете очень хорошо, что я ничего не помнила». Князь страстно. «Вы лжете. Вовсе не так уж пьяны были. После того еще бутылку выпили». «Наташа, пожалей же, ведь ты же знаешь, как я люблю тебя». Рославлёва. Да не смейте же говорить мне «ты». Князь, не слушая. Я ведь погиб, погиб. Спаси меня, Наташа. Вынимает платок, плачет. Рославлёва. Это мужчина? Князь угрюмо. Не бойся, мужчина. Надо будет, и глотку сумеем перерезать. Наташа, ведь ты же гибнешь. Ведь и я с тобой пропаду. Я не могу никому тебя уступить. Я убью, зарежу. Уедем отсюда. Уедем за границу. Рославлёва. С вами? Слушать ваши сальные анекдоты? Наслушалась. Князь. Наслушалась? Поумнела с тех пор, как с писателями познакомилась. Беклемишев? А на что вы ему? Еще раз сыграть роль? Рославлёва, крича. Да как же вы смеете, наконец? В дверях показывается Басницкий. Я презираю, ненавижу вас. Князь. А, так? Ну, тогда... Рославлёва. Да что тогда? Не смейте больше бывать у меня! Быстро уходит и скрывается в своей спальне. Явление 9. Басницкий, входя. В чем дело? Князь взволнованно. Понимаете, весь сыр-бор разгорелся из-за того, что я сказал, что если так пойдет, она или умрет, или сопьется, или еще хуже что-нибудь выйдет. Басницкий с гримасой. Зачем? Князь. А вы разве не того же мнения? Может быть, так резко говорить не надо было, но я жалею, что не умею владеть собой. Ходит решительно, останавливается перед Басницким. Слушайте, вы помирите меня с ней, а то я в таком состоянии, что, ей-богу, не ручаюсь. Я согласен просить у нее извинения. На все согласен. Может быть, действительно грубо. Ну, я не буду, только я должен помириться, понимаете? Должен. Басницкий ходит задумчиво с гримасой. «Уйдите туда!» — показывает на дверь. «Я позову вас!» Явление 10. Басницкий подходит к спальне Рославлёвой, стучит тихо. «Наталья Алексеевна!» Молчание. «Выйдите! Он ушел. Явление 11. Рославлёва входит слегка заплаканная, утомленная. Басницкий. Охота вам обращать внимание на слова человека с приросшими мозгами. С такими людьми надо уметь брать высший тон. А уж сделана ошибка, надо с тактом уничтожить ее последствия. Ну, влюбился, потерял голову. Сами же подали повод. Рославлёва с отвращением. Да ничего он не потерял, и не я ему нужна. Отлично понимаю. Ведь я все так понимаю. Басницкий с гримасой. Что там еще? Вопрос просто ставится. Решили вы покончить с ним? Ну и выводите так линию. Взбалмошный мальчишка. Сидит там и говорит. Если она меня не простит, я покончу с собой. Рославлёва. Да не покончит же. Басницкий. Но кончают. Самого слабохарактерного можно довести. И что приятного? Пустит себе пулю в лоб. Скомпрометируете себя перед всеми. Рославлёва. А? Басницкий. «Имейте терпение. Даю вам слово. В самое короткое время отстанет. Слушайте, я его позову. Никаких объяснений, ничего не надо». Рославлёва. «Предупреждаю, никаких объяснений, иначе я не выдержу». Басницкий. «Само собой, никаких». Быстро уходит. Явление 12. Рославлёва стоит неподвижно с отчаянием. «Эти негодяи способны рассказать все Борису». Явление 13. Басницкий и князь входят. Рославлёва равнодушно апатично князю. «Ложу взяли?» Князь угрюмо. «Взял, вот, сдача». Кладет билет и деньги на стол. Рославлёва подходит, берет билет, бросает его на стол, тихо. «Терпеть не могу, сидеть далеко от сцены». Князь. «Ближе не было». Басницкий подходит к столу, смотрит билет. «Это хорошая ложа». Князь. «Да, отличная ложа. Ведь это так уже. Не понравится, так уж все не так. Взял бы я ложу ближе к сцене, она сказала бы, зачем не дальше?» Рославлёва садится в кресло, упрямо равнодушно, никому не обращаясь. «Терпеть не могу сидеть далеко от сцены». Смотрит в камин. Явление 14. Входит лакей, подает Рославлёвой карточку. Рославлёва лакею. «Просите!» Лакей уходит. Явление 15. Рославлёва Басницкому. «Зорин, переодеться?» Басницкий. «Не надо!» Рославлёва. «Нет, я пойду хоть поправлю волосы!» Уходит. Явление 16. Князь нетерпеливо встает. Басницкий. «Уходите?» Князь с фотоватой выправкой вынимает портсигар угрюмо. «Пусть уходят те, кому надо!» Горячо. «Я не понимаю, к чему таскать всех этих Зориных, Беклемишевых?» Басницкий ядовито с гримасой. «Все-таки немножко странно с вашей стороны распоряжаться в доме самостоятельной женщины». Князь. «Самостоятельной женщины? Ребенка, которым всякий как хочет». Явление 17. Входит Зорин. Басницкий весело, размашисто протягивает Зорину руку. «А, позвольте познакомить». Князь делает досадливое движение, жмет руку Зорина и уходит. Явление 18. Зорин, садясь, оглядывает комнату. «Цветов много, хризантемы, букеты. Это все подношение поклонников? Это вы познакомились с ней Беклемишева?» Басницкий. «Да». Зорин. «С какой целью?» Басницкий. «Немного больше психологии женской души ему, художнику, не помешает». Зорин. «Но вы сами, насколько я понимаю, от этой психологии добровольно отказываетесь». Басницкий. «Вы слишком умный человек, чтобы вас морочить. Отказываюсь. Не совсем добровольно, впрочем. Нет времени, нет денег, чтобы поспевать за всеми ее сумасбродствами». Зорин. «Бросить же прямо неудобно, а Беклемишева карман вытерпит. Резонно. Тем более, что при этом другом вы остаетесь». Басницкий. «Нет, вы невозможный пессимист». Зорин. «Беклемишев ведь не слышит. Даже скучно, до чего в жизни все это одно и то же». Явление 19. Входит князь. Князь спотыкается напряженно весело. «Оперся на бамбуковую трость. Мишка, смотри, сероват. Выведут». Зорин князю. «Что значит оперся на бамбуковую трость?» Князь сухо. «А не знаю, право. Так просто давление на мозг». Басницкий. «У молодого джентльмена язык образный». Князь грубо. «Говорите проще, не обижусь. Мой приятель, дескать, белоподкладочник, у которого, как говорится, усы штопором, голова пробкой». Берет графин, наливает себе, приговаривая. «Человек, коньяку!» Выпивает и уходит. Зорин. «Хорош». Явление 20. Входит быстро Рославлёва, переодетая в другое платье. Рославлёва Зорину. «Ах, я так, так рада!» Зорин. «Рады, не рады, а принимайте. От литературного фонда с благодарностью за пожертвование. Низкий поклон до земли». Тяжело кланяется. Рославлёва смущенно. «Не конфузьте. Я растерялась совсем. Садитесь». Все садятся. Зорин. «Не теряйтесь, пожалуйста. Ручаюсь вам. Со мной это скоро пройдет». Жена говорит мне: «Ах, Саша, ты какой ужасный. К тебе приходят студенты, курсистки. Никогда писателя в глаза не видали. Смотрят, как на Бога. А ты вместо того, чтобы поддержать, пойдешь и пойдешь. Да вы знаете, кто я? Все развенчать, никаких иллюзий. Такой ужасный реализм». «Да иллюзий никаких. В молодости, в самую патетическую минуту, когда, кажется, весь мир забыл, я в эту-то минуту и подлец. Точно черт мне из-за чужой спины пальцем тычет. И морщинка под глазом, и складка не так, и шейка грязная». Рославлёва. «Александр Сергеевич». Зорин добродушно. «Вот вам, Александр Сергеевич. Я ведь сынник. Можно курить?» Рославлёва. «Пожалуйста». Тихо Басницкому, пока Зорин достает портсигар и закуривает. «Совсем ушел?» Басницкий также тихо с гримасой. Шапка здесь. Рославлёва возмущенно пожимает плечами. Зорин Рославлёвой. Ну что же, понравились вам на юбилее наши писатели? Рославлёва. Ужасно. Зорин. Но больше всех Беклемишев? Рославлёва. Я страшно люблю его сочинения. Зорин добродушно. Что-нибудь читали? Рославлёва. Я читала две его вещи. Кажется, больше и нет. Зорин. Больше и нет. Рославлёва. Он хорошо пишет. Зорин. Хорошо. Как что? Рославлёва. Александр Сергеевич, то, что вы пишете, с натуры или фантазия? Зорин. И если с натуры, то кто именно? А если фантазия, то как было в натуре? Басницкому. Это ведь особенная женская логика. Беклемишев писатель. Это что? А вот интересно, как он пишет? Кого именно пишет? Рославлёва. Ох, а пишет меня Александр Сергеевич. Зорин. Вы, женщины, ведь любите, чтобы вас описывали. Иная на все пойдет. До печати, миленький голубчик, сделайте надпись, а потом и не кланяется. Рославлёва лукаво. А Владислав Игнатьевич что пишет? Зорин. Иронически. Он слишком умен, чтобы писать. Басницкий. Умнее Шекспира не напишу, а глупее. Не стоит. Творчество «Эо Ипсо» уже глупая сила. С созданным вместе рождается и то, что его разрушит. То, что сегодня ново, хорошо и умно, завтра уже станет старо, никуда не годно и глупо. А все вместе — жизнь, одна большая, всегда несостоятельная глупость. Есть нечто более тонкое. Угадать, понять это глупое. А, впрочем, и это ниже достоинства, потому что вас не поймут. Что до меня, я давно уже уложил свой багаж и сижу на нем в ожидании, черт его знает где, запоздавшего поезда. Здесь времени хватит выпить, закусить, легкий флирт устроить и уступить его другому, без гнева и сожаления. Вы скажете, провинциальный шалопай? Рославлёва. Просто шалопай. Басницкий, лениво повернув голову, прищурившись, смотрит на Рославлёву. Я боюсь, что если захочу и вашу сделать, кстати, характеристику, то она выйдет, пожалуй, резка немного. Рославлёва. Делайте. Басницкий. Делать? Оглядывается, откинув руку, щелкает пальцами. Да? С мефистофельским лицом. Извольте. Их раздоры, болтливость, упрямство, слабость, ревность, насмешки... И то искусство, которое сии малые души имеют привлечению в свою пользу великих людей, не могут тут быть без последствий. Господин Монтескио. Перевод 1801 года господина Крамаренко. Издание нашей академии. Глава 9. О состоянии женского пола в разных правлениях. Рославлёва. Александр Сергеевич, слышите? Зорин, вставая. Слышу. Пора мне. Явление 21. Входит Беклемишев, здоровается, целует Рославлёвой руку. Рославлёва тихо. «Милый!» Громко Зорину. «Александр Сергеевич, куда же вы? Позавтракаем?» Зорин. «Нет, ночь всю писал. С поездом отправлять рассказ надо, а конец еще в голове. Да и какой я вам компаньон? Только завтрак весь испорчу. Я ведь сынник». Всю иллюзию разобью. Когда 30 лет пишешь, где я шапку свою дел? Я и дочери своей говорю, бери лучше правофлангового в мужья, чем писателя. Какой муж писатель? Иллюзий никаких. Ночь пишет, днем, или с друзьями по трактирам пропадает, или спит. И при всем этом хорошо еще, если через несколько лет после свадьбы не примется за пополнение пробелов по части женской души. Показывает на Беклемишева. Вот кого зовите. Рыцарь без страха и упрека. Басницкий. Тот рыцарь, который стоит перед малюткой гор, показывает Рославлёвой на Беклемишева. Так целуй его смелее, и смотри, ребенок мой, рыцарь Духа Пресвятого в этот миг перед тобой. Рославлёва, всплескивая руками. Владислав Игнатьевич. Басницкий, слегка смущенно. Художник не рыцарь? благороднейший из всех рыцарей, как Данте определяет художника. «Io mi son uno che quando amore spiro noto, e in quel modo che ditta dentro voi significando». Зорин. «Ходячая энциклопедия! Переведите хоть!» Басницкий. «Я так создан, что мною руководит любовь. И что она мне диктует, то я и пишу. Художник, он любит, боготворит все то, что жизнь. Это его храм, где все тянет его с неотразимой силой. Все старо в этом храме, как мир, и ново, как тот луч, который играет в том разноцветном фонаре. Ребенок и мудрец — два вечных естества художника». Зорин. «Поэтому вы и предлагаете целовать его? Черт!» Машет рукой, кланяется и уходит. Рославлёва вдогонку. «Александр Сергеевич, оставайтесь завтракать!» Зорин, не поворачиваясь, отрицательно мотает головой и идёт, слегка волоча ногу. «Было время!» Уходит. Явление 22. Басницкий. «Этот Зорин всегда бесит меня, ведь большой талант сущности очень тонко наблюдает жизнь и понимает. Мог бы развернуть картину». Делает соответствующий жест. «А что в его писаниях? Шаблон, мораль. Никуда не годная психология. В жизни сам поцелуется без всякой психологии. И в этом и будет психология. А на бумаге такую канитель разведет». Явление 23. Входит слегка выпивший князь. Беклемишев делает нетерпеливое движение и сухо здоровается с князем. Беклемишев отходит от Рославлёвой к сцене, тихо. «Вы хотели, кажется, сегодня никого не принимать?» Рославлёва тихо испугана. «Я не виновата». Явление 24. Входит лакей, подает Рославлёвой карточку. Рославлёва берет карточку, быстро бросает ее на стол и смущенно закрывает лицо. «Ах, ах, ах!» Торопливо испуган лакею. «Никакого ответа не будет!» Лакей уходит. Явление 25. Басницкий берет карточку. Рославлёва быстро хочет отнять у него. «Нельзя! Отдайте! Я уйду, если не отдадите!» Басницкий обиженно. «Да извольте, извольте!» Князь. «Точно никто так и не догадается. От мотылька, конечно». Беклемишев в сторону. «Это еще кто?» Громко сдержанно. «Это кто?» Рославлёва растеряна. «Я здесь ни при чем». Басницкий Беклемишеву. «Понимаете...» Рославлёва кричит. «Не говорите, не говорите!» Неловкое положение. Беклемишев угрюмо смотрит в тарелку. Басницкому решительно. «Говорите!» Басницкий князю. «Вы, кажется, лучше знаете». Князь. «Я ничего не знаю, у меня голова болит». Уходит. Явление 26. Рославлёва Басницкому. «Говорите же». Басницкий. «Ну, одним словом, какая-то глупая маскарадная история. И с тех пор целый эскадрон воинов с этим мотыльком саженного роста во главе осаждает». Рославлёва. «Я им никакого повода не давала. Это было 3 недели назад. Разговаривала в маскараде. Все разговаривают. Проводили мою карету до подъезда, узнали мой адрес. И с тех пор не дают покоя. Чем я виновата?» Беклемишеву. «Пишет, что внизу ждут меня завтракать». Явление 27. Лакей входит смущенным голосом. «Они здесь просят на 2 слова». Уходит. Явление 28. Рославлёва растеряна. «Господи!» Вдруг плачет. Беклемишев сурово. «Вы хотите выпроводить их?» Рославлёва. «Конечно! Это было пустое кокетство, но теперь я не хочу, не хочу, не хочу!» Беклемишев. «Вы позволяете мне поговорить за вас?» Басницкий. «Ну, что там еще? Прогнать их через лакея!» Беклемишев Рославлёвой. «Можно?» Рославлёва. «Я боюсь». Беклемишев сухо. «Пожалуйста, не бойтесь». Идет к двери. Басницкий. Все уж пойдем тогда. Беклемишев холодно. Зачем? Выйдет, что струсили. Уходит. Явление 29. Басницкий. Глупая история. Дуэль выйдет. Рославлёва стремительно бросается к двери. Басницкий тоже встает. В дверях появляется Беклемишев. Явление 30. Рославлёва. Ну? Беклемишев идет к сцене сухо. Ушли и больше не придут. Рославлёва. Но что же вы им сказали? Беклемишев. Сказал им, что здесь живут совершенно порядочные люди. Они извинились и ушли. Рославлёва. Ах, я так, так, так благодарна. Я такая глупая, я не должна была вас пускать. Беклемишев морщится. Почему? Рославлёва. Вы писатель, и вдруг из-за меня... Беклемишев недовольна. Ну, что там еще? Басницкий. А если бы не так благополучно кончилось? И вдруг дуэль? Писатель Беклемишев и известный скандалист маскарадов. Беклемишев. Конечно, это было бы глупо. Басницкий. Да-да, но мне все-таки пора. Подходит к Рославлевой, иронически целует ей руку, приятельски жмет руку Беклемишеву и уходит. Беклемишев провожает его. Явление 31. Рославлёва одна. Рославлёва. Боже мой, что он подумает обо мне? Что мне делать? Явление 32. Беклемишев входит. Рославлёва, испуганно, ласково обнимая Беклемишева. Милый мой, у тебя что-то есть на душе? Конечно, я знаю, что все эти... Но я сейчас тебе объясню, как все это вышло. Беклемишев. Какое я право имею? Рославлёва. Ты? Какое право? Право жизни и смерти. Решительно. Милый, ты никогда меня не будешь знать, если не узнаешь мою историю. Я тебе все, все расскажу. Ты сейчас так упорно отклоняешься, но ты должен, должен меня выслушать, особенно теперь, когда мне все так ясно. Все. Милый, позволь. Беклемишев нехотя. Расскажи. Садятся. Рославлёва оживленно. Слушай, помнишь, я тебе как-то шутя на твой вопрос, откуда я, ответила. Я спустилась на землю на лунном луче. Ты знаешь, я действительно сошла с Луны в том смысле, что я не понимаю ничего в человеческих отношениях. Говорят, надо так, а не так. Надо лгать, надо притворяться. Я не понимаю этого, я не могу. Я и хочу, как другие, и всегда все выходит как раз наоборот. Я просто какая-то верно проклятая. Вначале я мечтала о подвигах и жертвах. А что вышло из всего этого? Я бросила дом, общество, ушла на курсы. Я не могла поступить на высшие курсы, потому что умела танцевать, ездить верхом, говорить на четырех языках, умела носить парижские платья, но диплома у меня не было. Я была на курсах сестер милосердия. Там я и познакомилась с моим будущим мужем. Он кончал тогда университет. У него были красивые глаза. Он все сидел и молчал, только смотрел, когда другие говорили. Мне казалось, что он молчит, потому что больше всех их знает. Он молчал, потому что он дурак был. Полное ничтожество, которое я презирала уже, когда шла с ним под венец. Беклемишев. Зачем же шла? Рославлёва. Да ведь дура же, милый, дура была, жалко было. Год была невестой, обещала, совестно было обмануть. Думала, что замужество отворит мне какие-то двери. Ты слышал, вероятно, говорят, девушке ничего нельзя, девушка стеснена, а замужняя женщина свободна. Этой свободы я и добивалась. Ах, Борис, как ужасно жить с тем, кого ненавидишь. Я ходила за одним больным, у которого все тело было покрыто ранами. Я мыла эти раны. Воздух ужасный, ужасный. Но это было счастье в сравнении с тем стыдом, позором, который я испытывала с мужем. Борис, ведь я пошла за него глупой 18-летней девочкой. Что я знала? Я сделала страшную ошибку, промах. И за что, сделавши этот промах, я уже, когда поняла это, взрослая уже, не могла, не имела права исправить свои ошибки. Он бил меня. Беклемишев. Бил? За что? Рославлёва. Я изменила ему. Я думала, что хоть этим отделаюсь от него. Я просто обезумела, я ненавидела, я презирала его, себя, всех, общество. Это ужасное провинциальное маленького городка общество. Я хотела всех сразу побить, растоптать, доказать, что лгут же они, что я не раба, что меня нельзя как вещь считать своей. Показать этому, который ни на что не способный, жил на мои средства и все время только караулил меня. Упавшим голосом. Когда я объявила ему, что изменила, я думала, что он меня оставит. А он бил меня. И когда я убежала, не дал даже паспорта. Он мне и теперь не дает. Я живу так как-то. Мало того, он подал прошение, чтобы наложили на меня опеку, чтобы его назначили опекуном. Он на коленях стоял перед губернатором и плакал. И вот теперь идет следствие. Жандармы опрашивают всех. Грязь, гадость. Беклемишев. Но что ж делал тот, с которым ты изменила? Почему он не заступился? Рославлева. А, я только тем и спаслась, что сбежала в распутицу. Проехала так 500 верст и больше никогда, и уже никого из них не видела. Я приехала в дом моей тетки, больше некуда было. Я тебе рассказывала, какой ужасной смертью умерли папа и мама. Вздыхая. Это такой нелепый дом у тетки. Книжки читают либеральные и ездят по монастырям, помешаны на приличии, на блеске. И рядом с этим и ночные похождения, такая грязь. Но чтоб никто ничего не знал. Все, конечно, знают. Официальное знакомство со всеми, но свой интимный кружок, дураки, пошляки, вот князь из их общества. И я не лучше, конечно, их была. Мне было 19 лет, я устала и просто решила жить и махнуть на все рукой. Решила, что все это только книжная фантазия. Там все эти какие-то другие люди, все негодяи, и всем только надо одного. 2 года я жила такой жизнью. Беклемишев с усилием. Не стоит касаться ее. Мне необходимо только... Скажи, какую роль играл Басницкий во всей этой истории? Рославлева. Милый, это наивно, это глупо. Ты будешь смеяться, но клянусь тебе, только потому, что и этот обещал мне какой-то выход. Беклемишев с горечью. Тебе что ж, представлялся этот выход как? Отворить какую-то дверь и выход готов? Рославлева, ломая руки. Боже мой, всю жизнь я отдала бы теперь, только бы не было со мной всего этого. Я должна все рассказать тебе. Слушай, Борис, самое ужасное. О, закрывает лицо руками. Не только с Басницким, но и с князем. Беклемишев. Довольно, Наташа. Рославлева смотрит, широко открыв глаза. Устала, равнодушно. Если бы их было еще больше. Чем больше, тем лучше. Я топтала себя. Хотела совсем втоптать. Задохнуться в грязи. Хотела довести себя скорее до отчаяния. Я напивалась, потому что иначе не могла их выносить. И не могла их выгнать, чтобы не остаться одной. Я хотела конца и боялась его до безумия. Я просыпалась, думала о смерти и думала, как бы скорее опять пришла ночь, чтобы напиться и ничего не помнить, чтоб все как-нибудь само собой пришло к роковой развязке. И вместе с тем я делала беспечный вид какой-то львицы. Ты видел, милый, что это за жизнь? Когда я увидела тебя, известного писателя, и вместе с тем такого простого, деликатного, настоящего, доброго, ласкового человека, когда ты вдруг предложил мне тогда выслушать и сказать свое мнение перед тем, как отдать в редакцию твой рассказ. Я не знала, что со мной случилось, но я знаю, что я полюбила тебя навсегда, на всю жизнь. Ах, я почувствовала такую радость, точно я стала опять маленькой, счастливой, и мне снится какой-то чудный, забытый сон. Прячет голову и плачет. Некоторое время длится молчание. Быстро спохватившись, смотрит на Беклемишева с ужасом. «Милый, что с тобой? Ты не хочешь на меня смотреть? Ты меня презираешь?» Беклемишев с усилием. «За что ж мне презирать тебя? Все это, конечно, так понятно, но какое я имею право? Мне надо, Наташа, серьезно поговорить. Ты прекрасна, молода. Эти 2 недели прошли как сон какой-то. Но, Наташа, так же не может продолжаться. Я не обманывал тебя. Если бы я был свободен. Рославлёва молча страстно целует руки его и платье. Там, в деревне, жена, мои дети. Наташа, мы не будем ни оправдывать, ни обвинять себя. Все это так неожиданно, так неотразимо вышло. Что об этом говорить? Но идти дальше? Там стена, Наташа, из живых людей. Рубить для выхода придется эти живые, ни в чем не повинные человеческие тела. С топором палача о каком счастье может быть речь? Мы хотим самых тонких красок, самых ярких цветов, самых нежных мелодий, самых чудных грез. Всего лучшего, что дает только жизнь. Хотим рая жизни. В цветах рая не должно быть запаха трупа, Наташа, а он будет. И труп, и искалеченная жизнь детей. Нервно встает и ходит. Чудовищно, эгоистично. И для чего это? Для счастья, которого при таких условиях все равно не достигнем. Рославлёва тихо мертвым голосом. Значит, конец? Беклемишев входит, садится возле нее. Покажи выход. Рославлёва горячо. Боже мой, боже мой, твоя жена 6 лет испытывала счастье, полное счастье. Я 2 недели, и никогда больше, никогда, ни одного мгновения не была счастлива. Беклемишев. Странный довод. Рославлёва с холодным отчаянием. Да, я требую невозможного от людей. Задумывается, быстро, но спокойно целует его платье, встает и уходит. В дверях на мгновение останавливается и с любовью смотрит на Беклемишева. Явление 33. Беклемишев быстро встает. А, вот где ужас жизни. Что делать? Побороть свое чувство, уйти навсегда, забыть, бросить ее, чтобы сорвалась еще раз, подтолкнуть в бездну? Но как же уйти, когда в душе сознание уже и своей вины, и все то же впечатление ребенка, заблудившегося, который мечется, судорожно плачет от страха, от ужаса, от того, что нет около нее тех, кого она хочет любить. Она что-то задумала. Стремительно уходит за ней в дверь, быстро возвращается, держа ее за руку. Явление 34. Беклемишев. «Что ты хотела сделать? Если действительно меня любишь, скажи!» Кричит. «Наташа, да не будь же ты такая страшная! Говори, что у тебя в руке? Яд? Ты его приняла?» Рославлёва отрицательно качает головой. «Как меня любишь?» Рославлёва. «Как тебя люблю! Но ты не можешь меня любить. Пусти!» Беклемишев, удерживая ее. «Постой, постой, Наташа! Я люблю тебя, но не в этом дело. Твое увлечение мной, конечно, пройдет. Ты встретишь более достойного человека и, главное, свободного!» Рославлёва. «Никогда!» Беклемишев. «Хорошо, Наташа. Для меня ты чиста, как голубь. Наташа, я люблю тебя, и все-таки, несмотря на это, час назад никакие силы не удержали бы меня. Наташа, теперь я понимаю иначе свой долг. Я буду возле тебя, пока я тебе нужен. Рославлёва. До могилы, Боря. Беклемишев. Хорошо, но, Наташа, ты видишь меня, факты налицо, и что мне распространяться перед тобой о своей добродетели? Я утешаю себя, что я художник, что мне надо знать душу человеческую. Но однажды я попробовал признаться жене в одной глупости. В сущности, пустой истории. Жена — прекрасный, чудный человек. Выше этой женщины нет на земле. Она поняла все, но просто организм не вынес. И она год была между жизнью и смертью. Рославлёва. И она простила тебе? Вот это и была ее ошибка. Она не должна была прощать. Беклемишев. Но она не простит, когда узнает, что ее совсем заменили. Наташа, она мать моих детей. Умрет она, умру и я. Я не мог бы жить с сознанием, что я палач. Рославлёва. Ты просто любишь ее. Беклемишев. Не в этом дело, Наташа. Я связан обязательствами, которых нельзя уже нарушить. Я могу отдать тебе только то, что свободно во мне, и при условии, конечно, скрывать. Рославлёва вздыхает. «Милый мой, я на все согласна. Возьми меня к себе, в служанки». Беклемишев. «Наташа, зачем ты так говоришь?» Рославлёва. «Ну разве я могу теперь жить без тебя? Я твоя раба и буду до могилы рабой». Беклемишев, нехотя. «Так недавно мы сошлись. Я не сомневаюсь, что все, что ты говоришь, правда. Но, понимаешь, так еще рано говорить». Рославлёва. «Понимаю, милый. Делай, как хочешь». Беклемишев. «Мне кажется, я меньше всего хочу отворять какие бы то ни было двери выхода. Но жить так, одной только любовью, это значит, ну, играть на одной струне, стоять на одной жерди над пропастью, когда можно наслать прочный пол». Рославлёва. «Ты хотел бы, чтобы я меньше тебя любила?» Беклемишев. «Я хотел бы, дорогая моя язычница, чтобы любовь твоя сделалась более христианской, чтобы через меня ты пополнила свою жизнь, полюбила людей, общество, его интересы». Рославлёва. «Милый, ты называешь меня язычницей?» «Конечно, как язычница я ненавидела делавших мне зло. Хорошо, я буду христианкой. Что я могу дать обществу?» Беклемишев. «Оценка твоя, конечно, как члена общества теперь ничтожна». Рославлёва тихо. «Даже без паспорта». Беклемишев. «Паспорт найдем. Я пойду к этому негодяю-рабовладельцу и поставлю ему вопрос ребром. Не захочет добром, двое нас не выйдут из комнаты». Рославлёва. «И если не выйдешь ты, все кончено для меня. А его, конечно, оправдают, и он получит еще и мое состояние. Милый, за него все, вся правда земли. Оставим его жить. Если бы я сделалась и самым идеальным даже членом общества, то что общество даст мне?» Беклемишев. «Наташа, я хочу только сказать, что если ты хочешь любви, основанной на уважении...» Рославлёва. «Общество нам, женщинам, оставляет только любовь, и то рабскую. Я и хочу только любить, как раба». Беклемишев. «Наташа, ты говоришь о моих способностях, о писании, об уме. Кажется, ты гордишься мной?» Рославлёва. «Страшно горжусь». Беклемишев. «Я тоже хочу тобой гордиться. Мое уважение уже принадлежит тебе, конечно, но надо уметь завоевать уважение и других». Рославлёва. Покорно. «Хорошо. Я сделаю все. С чего начать?» Беклемишев. «С чего хочешь. Познакомишься, рассмотришь и решишь сама. А теперь вот что. Давай мне эти проклятые порошки. Что в них?» Рославлёва. «Какой-то сильный яд. Смерть легкая, с бредом». Беклемишев. «Откуда они у тебя?» Рославлёва. «Это один доктор. Я каждый вечер, засыпая, все хотела принять этот яд на другой день и не в силах была. А сегодня так легко приняла бы, потому что возвратиться к прежнему я не могла бы». Бросается на шею Беклемишеву. «Боря, Боря, мой бог, мой спаситель!» Беклемишев хочет бросить коробку в камин. «Не бросай. Когда я тебе надоем, отдай мне эти порошки. Не бросай, как меня любишь». С упреком. «Ты боишься. Значит, ты разлюбишь меня?» Беклемишев. «Хорошо, я не брошу». Она идет с ним к столу, радостная и счастливая. Занавес.